Глава 7. Взрыв из прошлого. Подсвеченная пламенем свечей темнота дрожала. Шероховатая плита впивалась в спину. Мороз по коже был не от того, что холод пробирал до костей. Вот бы никогда не знать, что воздух может быть настолько тяжелым и вдавливать в пол. Дикое головокружение, вдохи через силу, свист на выдохах. Искры тлели на кончиках онемевших пальцев. От ощущения собственной беспомощности накатывало отчаяние, волна за волной, сметая остатки самообладания. «Тссс! Это не по-настоящему. Этого на самом деле нет. Прошло. Ну что еще я могла увидеть на тесте? Обещали кошмар. Получите, распишитесь. Кровью, как водится». Вокруг неровным багровым полукругом расползалась липкая лужа. «Встать бы!» Ладонь мазнула повязкой жижи, в нос ударил тошнотворный металлический запах. Ерунда, не было ее столько. Да и если бы столько вытекло, что, простите, осталось бы? Я подтянулась на локтях и села. Первый этап на пути к вертикальному положению. Сверху нависал свод, в скудном свете витала потревоженная пыль. Пустота каменного нутра, глубокие трещины на стенах, близкая, одновременно далекая запертая дверь. Стой, недосягаемой ныне стороны, впечатан шестиконечный символ и висит проигнорированное предостережение. Зал звезд, древнее святилище, сменившее название, но не переставшее быть таковым. И я в центре, на овальном возвышении. Пространство вибрировало эманациями смерти и тлена. Скверная энергия густела, отзываясь в теле дрожью. Холодный пот, ледяные мурашки. Под потолком закручивалась воронка непроглядной черноты, шелестящая, обрастая алым контуром. Из тени в углу отделилась мужская фигура, оформляясь знакомым силуэтом. «Неправда», — высказала я ему. «Ты тогда так и не пришел. «Джесс, хватит», — заявил давно и относительно успешно забытый голос, которому плевать было на мои аргументы. «Твоя теория о темной материи бесперспективна, ничего не получится». В лаборатории накануне слышала это от него тем же тоном. Как все смешалось и взболталось в моем многострадальном подсознании. А ведь он оказался неправ. Получилось. Не то, что задумывалось, конечно, но... «Без обид», — припечатали бонусом. «Они в нашем совместном будущем лишние». «Лишняя там я», — высказалась от души. «Хоть в собственном сне-то ее можно отвести? Катись в бездну!» «По твоему примеру?» Воронка взревела, стала шире и глубже, опустилась, затягивая. Провал в демоническое измерение зиял рваными краями, стирая границу между реальностью и небытием. Мир поблек до монохромной размытости, по венам разлилось приглушенное спокойствие. В конце концов, это уже было. Я знаю, что делать. Тьма обступала, раскрывая объятия, подобно бурному вихрю, что уносит за собой, затем бросает из стороны в сторону, а после обволакивает ласково. Ключ к управлению любой стихией — принять ее неупорядоченность, не сопротивляться, но и не плыть по течению, не сгорать дотла, просто быть, тут только так. Бездна не предназначена для людей. Нам туда нельзя, потеряемся, канем в лишённую форму и смысла глубину растворившись. Сначала потеряешь физическую оболочку, а потом, если повезет, вместе с ней и свою суть. Но это хаос, чистый и непредсказуемый. Он может забрать, может отдать. Поглотить тебя без остатка и собрать обратно, как уж придется. Сотканная из потусторонних частиц энергия бешено пульсировала. Никакого умножателя подпространства не требовалось, чтобы почувствовать всю мощь заряда. Покружиться с ней в безумном танце и выйти. Наружу, к свету, в жизнь. Прочь из искажённого воспоминания. Пробуждение было резким. Вздрогнув, я широко распахнула глаза. Залитая солнцем аудитория, ряды кресел с восседающими на них студентами. Почти все уже завершили тестовое испытание, и кристалл-стабилизатор перед ними на столе светился ярким цветом. Рядом со мной сидела Лиза, скучающе глядя на свой белый. Заметив, что я очнулась, она заинтересованно перевела взор на мой кристалл. Тот задумчиво померцал, прежде чем стать красным, коротнуть и загореться синим. Секунду спустя — зеленым, фиолетовым, белым, черным и так по кругу, как свихнувшаяся гирлянда. На меня уставилось множество изумленных глаз. Точнее, на неистово мигающий кристалл, Он менял цвета, пока не заискрился и не потух. «Помогите!» — завопил кто-то из сокурсников. «У Лейн сломался потоковый психический стабилизатор мысленно направленных частиц!» Ко мне подлетел ассистент-менталист, взял он и в руки. Повертел, потер, подул на него и очень растерянно постановил. «Стабилизатор исправен?» На меня посмотрел так, будто сломана была я. Ожидаемо. За столами лишь у одного студента кристалл переливался двумя цветами, что уже огромная редкость. «Без паники!» — громогласно объявил один из ответственных за тест преподавателей. «Студентка показала... способности сразу ко всем магиям». Теперь на меня пялились абсолютно все, включая заглянувшего в аудиторию охранника. Я передернула плечами. Мол, сама обескуражена. «Воу!» — изрекла Лиза, сумев пошевелить отвисшей челюстью. «Ты дивергент!» «Чего?» «Надеюсь, это не какое-то земное ругательство». «Случай не первый», — успокоила народ пожилая ассистентка, и у меня внутри заледенело. Особенно под ее сердитым и подозрительным взглядом. «Буквально несколько лет назад было, с одним пареньком. Он скандалил, что разделение на магические специальности — стереотип, навязанный обществом, и отказался выбирать факультет». «О, узнаю Кловиса. Спасибо ему за то, что он устроил столь запоминающийся перформанс». «Насчет меня не волнуйтесь», — адресовала я ассистентке милую улыбку. «Определюсь с факультетом без проблем». «Выбирайте с умом», — наставительно сказал ответственный преподаватель. «Время у вас есть». До самого окончания тестирования меня прожигали десятки любопытных глаз. От такого внимания чесалось между лопатками. Отныне это норма. Добро пожаловать на борт местного звездовоза. Двери закрываются. Следующая остановка — поход на вечеринку с парнем, по которому сохнет половина университета. Добивающий пас, так сказать. От судьбы не уйдешь, не убежишь и не спрячешься. Но раньше меня не страшила неизбежная популярность. Что греха таить, она мне нравилась. А сейчас быть под пристальным наблюдением выйдет боком. На выходе из корпуса ментальных лабораторий от тестированных первогодок ждал традиционный праздник-сюрприз. Столы с напитками и закусками во дворе, украшенные цветными лентами деревья. Стоило нам дружно вывалиться на крыльцо, усланное красной ковровой дорожкой, как собравшиеся преподаватели проскандировали поздравления. Заиграл оркестр, взорвались магические салюты. Яркие искры в небе, массовые объятия со всеми, кто подвернется под руку, радостные вскрики. С деревьев посыпались ленты, народ стал ловить те, что соответствовали по цвету их будущей специализации. Я поймала зеленую, повязала на запястье поверх серого пиджака. Любопытные сокурсники тут же засыпали вопросами. «Природный факультет? Уже сделала выбор? Ты уверена?» Я кивнула. Не идти же опять на боевой. Рискую ненароком разнести тренировочную площадку. С темной магией аналогичная история. У менталистов на практикумах всяко продемонстрирую устойчивость не по годам. Тело телом, а мозг отдельно, хоть и физически внутри. Сердце же благоволит стихиям. Огонь, воду, воздух я в университете однажды изучила вдоль и поперек, а землю вынужденно обделила, так что вариант оптимальный. Да и все равно это ненадолго. «Эйника! Эй!» Через толпу ко мне протиснулась Лиза. Косясь на мою ленту, грустно вздохнула. «Зачислилась бы на целительский, мы бы и дальше вместе были». Звучит как аргумент против целительского. «На общих лекциях обязательно увидимся», — обнадеживающе напомнила я, пятясь под шумок. «И нет ни от бывшей соседки». «О, пряники!» У столов я притворилась, что ищу угощение по вкусу. Обошла их и улизнула за здание лаборатории, где лишённая окон стена примыкала к саду с видом на глухой забор. Замечательно. Идеально именно то, что надо. Я опустилась на траву, подперев спиной дерево. Вдох, выдох, прикрытые глаза. Было холодно, начинало запоздало потряхивать. Отложенный эффект сродни откату, только не магическому, эмоциональному. Слух уловил мягкие шаги, а внутреннее зрение — близкое присутствие чьей-то ауры. Едва я разлепила веки, в ладони всунули теплую чашку. «На этот раз не отказывайтесь от чая», — настойчиво сказал Атикус Крейн. Отказываться я и не собиралась. Отпила пару глотков, наслаждаясь тем, как внутрь проваливается спасительная теплота. Он заметил зеленую ленту и усмехнулся. Знаю, что пришел обсудить. То есть, кого? Пейте, не разговаривайте. Пошел Атикус вразрез с моими ожиданиями. Скоро полегчает. Вы перенервничали. Тест — затратное испытание, особенно при вашем результате. Пользуясь возможностью не отвечать, я уткнулась в чашку. Он подобрал полы мантии и сел рядом со мной. Молча, будто всего лишь хотел убедиться, что я прихожу в чувство. Даже не расскажет мне про меня? В смысле, про ту, что училась тут давно. После теста-то должна напоминать ее с удвоенной силой? В густо сплетенных ветвях над головой просвечивало небо, со двора долетали звуки оркестра и задорный смех. Постепенно легчало, чай в чашке заканчивался. Атикус продолжал наблюдать за облаками, словно размышлял о чем-то своем, и приставать с беседами не намеревался. Чтоб его! Ставит меня в безвыходное положение, когда надо спросить первой. Ведь не спросить будет странно. Любая бы на моем месте заинтересовалась. «Откуда вам известно, что мое тестовое испытание было тяжелым? Вы тоже проходили его с множественным результатом?» «Нет». Он будто бы с неохотой оторвался от созерцания неба, повернулся ко мне и вернул ехидно. «Я, в принципе, много чего знаю. Я же предсказатель». «Всего вы знать не можете», — сказала я с хорошо скрываемой надеждой. «Прорицание не дает точных ответов, верно?» «У вас был шанс разобраться в этом детальнее». Очередная усмешка прилагалась. «Увы, ах, вы его упустили». «Последствия наличия выбора», — вырвалось хмыканье, довольно непочтительное при общении с преподавателем. «Им обязательно будет кто-то недоволен». «О, это всегда ответственность», — ничуть не оскорбился Атикус. «Всем не угодишь, поэтому выбирайте по сердцу. Тогда не придется жалеть, даже если ошибетесь». «А если подключать мозг, то вряд ли ошибешься и жалеть не придется», — возразила я, мысленно себя коря, что вообще завязала разговор и поддерживая его. «К счастью, редкие решения прибиты гвоздями к доске судьбы. Их можно менять, как и мнение». «Вы слишком рассудительны для ваших 18 лет, Эника Лейн», — мгновенно огребла замечание. «Диву даюсь, как и, главное, зачем вы умудряетесь нарушать правила?» Захотелось взять его за плечи и трясти, спрашивая: «Ты уже догадался?» Пока не признается. Но вдруг не догадался. Выйдет конфуз. «Быть рассудительной плохо?» — спросила я с вызовом. «Будьте какой хотите». Вздохнул Атикус, словно наш разговор его утомил. «Плохо, хорошо. Черное у нас на оккультном факультете, а белое — на целительском. Да и то лишь по цвету формы». Вроде как щелкнули по носу, зато реабилитировалась, ляпнув глупость с нотками юношеского максимализма. «Вижу, вам лучше». Он забрал у меня пустую чашку и поднялся с травы. «Кстати, забыл вас поздравить». «С первым предупреждением?» «С обретением факультета». «А вы успели получить предупреждение?» «Быстро». «Что ж, и с этим поздравляю. Не откладывайте неизбежное в долгий ящик». Я покривилась. По сути, только и занимаюсь тем, что откладываю неизбежное, пытаясь не сыграть в ящик. Но то, что Атикус не следит за моим личным делом в ректорате, обнадеживает. «Возвращайтесь на праздник», — посоветовал он напоследок. «Распределение бывает лишь раз в жизни». А вот и нет. Атикус направился прочь из сада, обратно во двор. Стало обидно. Глупо и рационально, но факт. Я его старательно избегала, а в итоге... Это он не хочет со мной говорить. Не принимайте на свой счет. Атикус вдруг обернулся и замер, не дойдя до поворота самую малость. Феномен мультимагии поражает в первую очередь тем, что при массе доступных возможностей вас тянет на недоступное и невозможное. Это обыкновенная смелость. Многие гениальные открытия поначалу считались неприемлемыми и воспринимались обществом в штыки. Магические накопители поначалу запретили. А что сейчас? Высоко метите. Некоторые двери лучше не открывать, а то потом не сможете закрыть. Придется стоять на сквозняке, пока вас не сдует. «Метафорично до такой степени», — буркнула я, — «что похоже на предсказание». Опять не угадали. Его губы тронула какая-то недобрая улыбка. Это оно и было. «А?» Через секунду я лицезрела удаляющийся затылок, а еще через одну — пустой угол. На праздник вернулась спустя несколько минут, так и не переварив услышанное. Атикуса там уже не было. Во дворе я смешалась с толпой и неплохо провела время, Чай, угощения, танцы. Выловила ответственного за тест преподавателя и попросила засвидетельствовать мой выбор факультета. Да-да, я уверена, и думать до завтра тут перебор. С детства мечтала взращивать кактусы щелчком пальцев, призывать дождь и пускать молнии из глаз. Отвлекалась постоянно на развешивание магических люлей и темную материю. Пора наверстать упущенное. Декан природников наверняка будет счастлив и горд. Я предпочла их факультет всем остальным. Может, велит заселить в комнату получше? Красиво жить не запретишь, но о своем пространстве и полном уединении мечтать не приходится. Лишь особо выдающимся старшекурсникам дают личные апартаменты. Ох, мои были шикарны. Нынче в них живет какой-нибудь Норвуд. Возможно, даже именно он. Великое переселение первокурсников в профильное общежитие состоялось в тот же день. Вещей у меня было немного, я быстро рассовала их по коробкам, выданным курьерско-портальной службой. Только саквояж с магическими ингредиентами и атрибутами решила перенести сама. Чисто для сохранности. Никакой подсудной запрещенки в нем не было. Лиза возилась сонной улиткой, селись впихнуть невпихуемое и огорченно причитая, как же я теперь без нее. Мол, неизвестно, что за новая соседка меня ждет, но всяко хуже старой. Я обняла ее на прощание, едва сдержав желание потрепать по голове, и абсолютно честно сказала, что с ней не сравнится никто. В коридорах царил шум, всюду шли сборы и громоздились коробки. Снаружи серое здание уже лишилось привычной растяжки и табличек, превращаясь обратно в отель для гостей Междумирья. 6 общежитий факультетов находились в стороне, ближе к университетским корпусам. Моя зеленая башня утопала в плюще, словно он обвил ее всю, пощадив разве что окна. И не разглядишь сразу, что вполне современное здание из стекла и металла в эсмирском стиле. Забор был сплошной живой изгородью. Во дворе раскинулись настоящие джунгли с качелями-лианами и разумным ручьем. Колоритно. Раньше поскромнее было. Видимо, за то время, что подземный источник магии был настроен на гард, эта красотища здесь разрослась. Над крыльцом красовалась заросшая цветочками вывеска «Жилой комплекс природного факультета». В холле общежития, за высоким столом в окружении всевозможных растений, восседал комендант, будто хозяин ботанического сада. Насчет меня у него действительно оказалось распоряжение от декана, а заселение в своего рода вип-комнату к студентке второго курса. Так и знала, так и думала. За порогом комнаты было просторно и зелено. Эдакий эко-стиль в бунгало. Растительной ширмой служили многослойные занавески. Вторую половину жилой площади занимала милейшая на вид девчушка с раскосыми глазами и пышными формами. «Здравствуй, привет, добро пожаловать!» С порога затараторила она. «Я Мэй, а ты, наверное, Эника?» «Наверное. Ведь это не точно». «Моя бывшая соседка в женское общество вступила и живет там, съехала». Излишне подробно посвятили в детали. «Давай знакомиться. Ты откуда?» «Из Ладоса», — ответила я на автомате и, заметив, что от меня ждут продолжения, уточнила. «А Чунвиль?» «Правда!» Мэй подпрыгнула, хлопнув в ладоши. «Я тоже! Странно, что я тебя прежде не встречала. В нашем-то антимагичном захолустье. С ума сойти, мы обе оттуда. Вот совпадение, да?» «Оно». Цитируя Лизу, еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу. Захотелось к ней на целительский. Как минимум, глотнуть успокоительной настойки.